Глава 44. То самое признание. Максим прошел за Полиной в квартиру. Пара шагов, и маленькая прихожая перешла в такую же маленькую гостиную или что-то вроде того. «Снимаешь двухкомнатную?» — спросил он, сканируя помещение взглядом. «Ага, повезло, хозяйка переезжала в другой город в срочном порядке, и мне досталась двушка по хорошей цене», — кивнула Полина. Замерла возле дивана, оглядывая свое жилье. Будто бы ей было неловко за скромное убранство комнаты. Оно и вправду было таковым. Потертый, видавший виды лаковый стол, небольшой диван да стенка с полочками, где стояла старинная, явно принадлежащая не Полине посуда. Вот и все. Пока Максим осматривал комнату, в нем против воли проснулся инстинкт ищейки. Взгляд стал цепким, на подкорку тут же стали записываться мельчайшие детали. «Да, ну, конечно, можно убрать мужика из следаков, но следака из мужика не убрать». Хмыкнул он про себя. За какие-то секунды он подметил все: розовый плед на спинке стула, кружка с недопитым чаем на столе, одна кружка, книга по беременности на полочке, подушка в углу дивана также одна, а главное — полное отсутствие намеков на то, что здесь мог находиться другой мужик, что было для него самым важным. От сердца отлегло. Да и разве стала бы Полина пускать его в квартиру, будь здесь другой, представитель мужского пола? Вряд ли. И селфи тогда ему точно не отправила бы. Все же Максиму очень хотелось спросить: «Как ты тут жила, милая? Ни с кем не встречалась? Мне надо о чем-нибудь знать?» Раньше он, не задумываясь, и со вкусом принялся бы ее расспрашивать, а точнее допрашивать. Теперь же смолчал, решив, что лучше вообще не задавать вопросов о прошлом. Какой в этом толк? Это как-то повлияет на его желание быть с ней? Нет, только сделает им обоим больно. К тому же ему жутко не хотелось с ней ругаться. Он был так рад ее видеть, что омрачать эту радость не хотелось ничем. Полина сберегла его ребенка и только этим заслужила его безграничную преданность. Лучше он прикусит язык. Лучше он вообще будет говорить по минимуму, чтобы поводов для ругани не имелось вовсе. «Как долетел?» — спросила Полина с вежливой улыбкой. «Нормально», — пожал он плечами. Полина потупила взгляд. Было видно, что не знала, что сказать. Наверняка чувствовала себя так же неловко, как и он. Но ее скромности хватило ненадолго. Очень скоро Полина уперла руки в боки и посмотрела на него с раздражением. «Ну давай, спрашивай, я же вижу, ты хочешь». Неужели она его читает? «Что же, по-твоему, я хочу спросить?» Он приподнял левую бровь. «Чей ребенок?» — развела она руками. «Ты же это хочешь знать, так?» Ее слова подействовали на него, как уж от холодной воды. «Ты же написала, что мой». Он задохнулся возмущением. «Твои слова, у тебя будет сын. Твои или нет?» «Разве ты не это имела в виду?» «Я это имела в виду», — захлопала ресницами она. «Но неужели ты даже не потребуешь тест ДНК?» Максим уставился на нее непонимающим взглядом. «А мне надо его требовать?» «На кой хрен?» «Что вот так просто поверишь моим словам?» Она язвительно прищурила глаза. «Что сдохло в лесу?» Она провоцировала его, стояла тут, выпятив вперед свой живот, и нагло его провоцировала. «Ты ни одному моему слову не верил раньше. Что изменилось, Макс?» Полина сверлила его обиженным взглядом. Он шумно вздохнул, про себя признал, что, наверное, заслужил такое отношение. «Поль, давай оставим прошлое в прошлом». Начал он как мог ласково. «Я пока летел, я много думал, что и как тебе сказать. У меня к тебе предложение. Можешь спокойно выслушать». По виду Полины понял, она сейчас какая угодно, но только неспокойная. Все же она кивнула, поджала губы. «Хоть выслушает, и то хлеб». Максим выставил вперед ладони в примирительном жесте и заговорил также ласково. «Ты скоро родишь, у нас будет сын. Ему нужны и ты, и я. А мне очень нужна ты. Очень-очень, Полин». Сказал и замер, наблюдая за реакцией. Лицо Полины вытянулось. Неужели она всерьез не ожидала услышать от него что-то подобное? «Давай начнем сначала, а?» Попросил он от всей души. «Мы с тобой постарались оба. Разрушили наш брак до основания. Оба начудили немало. Но мы можем попытаться построить новый фундамент сейчас». «Оба начудили, значит?» Ответила она извивительным вопросом. «Как по мне, чудил ты один?» «А ты не чудила, правда?» Спросил он, смерив ее серьезным взглядом. Лицо Полины сделалось виноватым, голос тоже. «Макс, я соврала про выкидыш только потому, что очень испугалась тогда. Мне это казалось единственным способом сделать так, чтобы ты ушел. Это была как самооборона, понимаешь?» В его груди резко заныло, воздух сделался колючим, ранящим. Он сделал полный боли вздох. сморщился. Про себя подумал. Это как же он умудрился так ее довести, что она решилась на подобное? У него особый талант, не иначе. Я все это понимаю, Поля. Ты очень на меня злишься за это? Спросила она, широко распахнув глаза. Максим посмотрел на нее с грустью. Нет, Поль, я не злюсь и не виню тебя. Я просто рад, что ребенок жив, и что вы оба в порядке. Остальное можно наладить. Она кивнула, а потом вдруг сказала. А больше я ничего не чудила? Совсем? Максим свел брови у переносицы, спросил. Что ты имеешь в виду? Я не изменяла тебе, шумно вздохнула Полина. Ты был и есть единственный мужчина, с кем у меня был секс. Она сказала это и посмотрела ему прямо в глаза, гордо вздернула подбородок. «Кроме вранья про выкидыш, тебе не в чем меня винить», — продолжала она. «Я не чудила. Я просто пыталась себя защитить. Как-то». Максим замер на месте, оглушенный ее признаниями. «Зачем ты сейчас про это?» — прохрипел он. «Не веришь мне?» — усмехнулась она горько. «Макс, ты следил за мной 24/7. Увидел возле меня хотя бы одного мужчину, если не считать того подонка, который залез в спальню через окно». «Зачем ты мне все это говоришь?» — возмутился он с болью в голосе. «Чего пытаешься добиться? А письма, Поля? Живое доказательство?» «Они были написаны для тебя!» — воскликнула она с обидой. Сказать, что Максим был в шоке от услышанного, ничего не сказать. Он уставился на Полину обалдевшим взглядом. Слово выдавить из себя не мог. «Макс, ты вроде бы следователь, умный мужчина», — меж тем продолжала она. «Как за столько месяцев ты не догадался, что они были для тебя? Ну, очевидно же!» «Я вот сейчас совсем не понял». Он помотал головой для верности. «Что?» «То!» — развела руками она. «Правда не понял? Или тебе настолько нравилось считать меня изменщицей, что ты попросту не допускал такой мысли? Проще говоря, нашел до чего докопаться». Тут уж он не утерпел, моментально вспыхнул. «Ты всерьез думаешь, что мне понравилось то, что от меня ушла любимая беременная женщина? Я, по-твоему, мазохист? Я помню эти письма чуть ли не наизусть. Ты писала их какому-то великану». «Да, Макс», — развела она руками. «Да, ты великан». Он уставился на нее непонимающе. «Да, он намного выше и крупнее Полины, но все же...» «Ты же еще писала про какого-то там надсмотрщика. Я думала, что я надсмотрщик, нет?» «Надсмотрщик бабушка», — пожала плечами Полина. «Как бабушка?» — удивился он. «При чем тут вообще твоя бабушка? Какое она имеет отношение к нашему браку? Она же с нами даже не жила». Полина грустно усмехнулась и ответила. «Я писала эти письма, когда училась в школе, когда она вела себя именно как надсмотрщик. Собственно, из-за нее я и использовала кодовые имена, чтобы бабушка не догадалась, кто есть кто, если вдруг найдет письма. Но ты-то, Макс, ты должен был понять. Там же один в один описывались некоторые наши свидания». В этот момент в мозгу Максима всплыло одно из писем, весьма откровенное. «Когда ты сидел со мной рядом в кино, мне хотелось, чтобы ты запустил руку мне под юбку и...» Там было все расписано, полная инструкция того, что с Полиной нужно было сделать в этом самом кинотеатре. Помнил он и их целомудренные походы в кино, когда клал дрожащую ладонь на ее колено, смотрел в глаза своей девушки и читал в них желание близости. Сам чуть с ума не сходил от недостатка секса, был уверен, что и Полина тоже. Так вот, куда она выплескивала свои эмоции. «Ты сейчас серьезно?» — воскликнул он с ошалелым видом. «Письма вправду были для меня?» «Да», — кивнула она, пожав плечами. Максим замер, переваривая услышанное. Что называется, почувствуй себя ослом. Самым большим в мире. Прям-таки королевским. «Я пошел», — проговорил он сдавленным голосом. И направился к выходу. «Ты куда?» — Полина поспешила следом. «На улицу», — буркнул он, обуваясь. «Зачем?» — охнула она. «Побьюсь головой об дерево. Может, легче станет». С этими словами он ушел.